Глава третья. «Привет, Саш, ты как?» — спрашивает по телефону моя лучшая подруга Маргоша. «На самовывозе?» «Блин, я тоже, ну и неделя». Самовывоз — это когда собственными силами пытаешься вытянуть работу, быт, попытки стать женственной и удерживаешь при этом на плаву менталочку. Иногда кажется, что между делами у меня нет ни мгновения, чтобы задуматься, что будет дальше. А может, мне просто страшно даже подумать? Я так устала, бросая взгляд на полупустую чашку с остывшим кофе. Обычно все меняется, когда звонит моя Марго. Мы обе нацелены на карьеру, вот только она, как визажист, получает за труд куда большие деньги и уже закончила свой ремонт. Маргоша начинала в театре, затем стала подрабатывать на фотосессиях. Сейчас она ведущий визажист в популярном шоу на телевидении. Порой ее рассказы о наших звездах шокируют, но в целом работу свою она любит. Прямо сейчас Марго возмущается. «Ты что, правда, не приедешь на занятия в гончарный кружок?» Я только прочитала сообщение. «Совсем не успеваю, работы много. Нельзя отменить 2 часа борьбы со стрессом. Там же Марианна будет, она лучше психолога». «Да знаю, но...» Растерянно обвожу взглядом заваленный стол. От ноутбука болят глаза, я кое-что распечатала. Вообще никак. «Тогда я не буду лететь, сломя голову. Перенесем. Прости. Я снимаю очки. Утонула в бумагах и в ближайшие пару часов не вынырну». Вместо того, чтобы заниматься документами днем, я вела протоколы на заседаниях. «Кто везет, на том и едут», — отвечает Маргошка. «Знаешь такую поговорку?» «Иногда она бывает жестока». «Я знаю много разных пословиц и поговорок, но не представляю, как можно не выполнить свои обязанности, особенно если люди ждут. В моей картине мира просто не может быть иначе. Судебная система нерушима, а обязательность — неотъемлемая часть жизни. Вот сейчас будет сюрприз. Мои родители — музыканты. Папа всю жизнь отдал театральному оркестру, ему частенько, особенно в 90-е, задерживали зарплату. При этом не выйти и сорвать спектакль было чем-то невообразимым. Мама обучает игре на фортепиано, и талантливые ребята, семьи которых не могут оплатить уроки, частенько занимаются у нее бесплатно. Должно же быть что-то важнее навара и прибыли. Как же чувство долга, ответственность? Братишка Коля тоже талантлив, он поет. Хотя сейчас переквалифицировался в ведущего, выступает на свадьбах и корпоративах. Когда есть семья, посвящать себя исключительно творчеству становится преступлением. И да, я единственная Яхонтова, без слуха и голоса, но зато с дотошностью и тягой к чтению. Друзья моих родителей, все сплошь талантливые, поначалу искренне мне сочувствовали. У меня нет комплексов по этому поводу, каждый должен находиться на своем месте. Тем более, что теперь я самый востребованный человек в семье. Творчество творчеством, а без юридических споров прожить жизнь практически невозможно. Мы с Маргошей болтаем еще некоторое время, пока я мою кружку. Подруга приглашает на пару мероприятий, посещать которые мне по статусу не положено, поэтому традиционно отказываюсь. Потом она вдруг спохватывается и умоляет прийти на презентацию книги. «Серьезно, ни косметика, ни вечеринка, просто книга? Ну ничего себе, я заинтригована». «Ура, я тебя кое с кем познакомлю, вы понравитесь друг другу». «Так, стоп, с кем? Хотя ладно, мне некогда выяснять. Давай так, я постараюсь. Правда, в пятницу вечером». Ложусь я так поздно, что следующим утром кажется, будто вместо 5 часов спала примерно 0. По пути в суд забегаю в кофейню, чтобы купить 2 капучино. И с удовольствием обнаруживаю в очереди на кассе Дождикова и Кристину. У нее есть связи, и Савенко часто закрывает глаза на пропуске. Но, видимо, прошлым вечером секретарь все же получила пару замечаний от отца прокурора. Парочка на месте даже раньше обычного. При моем приближении эти двое замолкают и улыбаются. «Доброе утро!» Здороваюсь и добавляю искренне. «Кристина, мне тебя не хватало!» Она весело смеется и хлопает меня по плечу. «Ого! Скучала!» «Без тебя было прям как-то слишком организованно!» Кристина тут же передразнивает. «Больше всех на свете по мне тоскует Александр, я так и думала!» «Еще как тоскует! Твоя хаотичная энергия стабилизирует коллектив!» «Вот видишь, Илья, я системообразующая». Дождиков по традиции с утра не в духе. Хмыкает, отпивает кофе и буднично кивает в мою сторону. «Как вчерашнее прошло?» «Какое именно?» «Первое». Он имеет в виду грант развития против Оливстрой. «Мы не называем громкие имена в публичных местах, привычка». Кристина тоже понижает голос. В новостных сводках, кстати, весь день мелькала. Кажется, медиа теперь подогревают интерес к процессу. «Ну, типичный тяжелый спор». Конечно, долгоиграющий. Ухожу я от прямого ответа. Кристина с усмешкой наклоняется ближе. Не такой уж и типичный. Там ведь участвует новый адвокат. Тот самый, который мать-одиночку защищал? Интересно было. Дождиков снова хмурится, а я аккуратно пресекаю. Для меня заседания не включаются в рейтинг интересности. Кристина фыркает. «Да ладно тебе, мы ж тут между собой». Я пожимаю плечами, и она добавляет. «Следующее заседание я точно не пропущу». Подходит их очередь на кассу. Сделав шаг в сторону, я достаю телефон и машинально проверяю рабочую почту. Двумя часами позднее, приемная у кабинета судьи Савенко. Я сижу за столом и допиваю остывший кофе, параллельно проверяя электронную почту, как вдруг открывается дверь. Сначала, клянусь, я ощущаю парфюм, аромат холодной зелени, мягкой кожи с чем-то едва терпким, что не получается определить. Я настолько привыкла к типичным для суда запахам бумаги и антисептика, что этот окажется почти интимным, вызывающим. Кто-то осмелился пахнуть жизнью в помещении, где по умолчанию должно быть стерильно. Через секунду передо мной бесшумной тенью встает двухметровый адвокат Оливстрой. Белоснежная рубашка без единой складки, верхняя пуговица расстегнута, темно-серый костюм. Я не ожидала увидеть представителя Оливстрой здесь и сейчас. Сегодня нет заседаний, я не готовилась. На этот раз Исхаков без папки. В одной руке ключи от машины. Хотя нет, не ключи, а накрученные на пальцы четки. Странно. В другой белый конверт. Выражение лица... Я тут случайно, просто мимо шел в пиджаке за сотню тысяч. Заторможенный бессонной ночью, мозг вяло подмечает. Мне бы хватило доделать ремонт. Следом думаю о своем простом костюме оверсайз, который вдруг кажется слишком мешковатым и устаревшим. Коже чувствуется отсутствие косметики на лице. Надо же, так тоже бывает. Дело не в личном интересе. Поймите правильно. Если борзый адвокат выглядит настолько лучше, невольно начинаешь ощущать уязвимость. Согласно правилам, работник аппарата суда должен сохранять достоинство, дорожить честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти. К тому же Исхаков явно выспался. «Александра Дмитриевна рад, что застал», — говорит он дружелюбно, будто стоит на ресепшене в отеле. «Почему помощникам платят так мало? Ну почему? Никогда в жизни я не хотела спрятаться за дорогой одеждой так сильно». Тем не менее, вида не показываю, снимаю очки, которые использую для работы за компьютером. «Добрый день. Экспедиция на первом этаже, окно номер 2, табличка входящая», сообщаю дежурно вежливым тоном. Исхаков не двигается, я дополняю. «Дальше справитесь?» Он улыбается. «Если что, попрошу план эвакуации». Повисает пауза. Шутку я не поддерживаю. Нельзя, даже если бы было смешно. А Исхаков смотрит мне в глаза как-то странно, будто бы с особенным интересом. Чуть прищуривается даже. «Я могу вам еще чем-то помочь?» «Да, документы я подам официально, но хотел уточнить один момент, связанный с предыдущим заседанием. Буквально один вопрос. К протоколу, не к вам лично, конечно». «Конечно, к протоколу». Я снова надеваю очки и понимаю, что мне что-то мешает. Следом бросает в пот от осознания. Перед выходом из дома я наклеила патчи. Думала, доеду на машине, до работы и сниму. Дальше был кофе, потом дела. Дождиков и Кристина ничего не сказали, хотя болтали со мной целую минуту. Промолчали. Патчи все еще у меня на лице. Причина улыбочек Исхакова ясна. Я просто забыла. Я так сильно устала, что была слишком рассеяна и забыла посмотреть в зеркало. Замираю на секунду от охватившего стыда. Савелий Андреевич улыбается еще вежливее. Какой стыд! Какой нестерпимый стыд! Что ж, придется пройти через это не первый раз. Я смотрю прямо. Снимаю патчи, выбрасываю ведро для бумаги под столом и опять надеваю очки в массивной черной оправе, за которыми и прячусь. После заминки продолжаю. На всякий случай уточнение по протоколу. Это попытка заново приобщить то, что вчера отклонили. Исхаков слегка кивает, дескать, оценил подкол, и произносит почти доверительно. Это попытка сделать то же самое, но умнее. Если бы минуту назад я не содрала с лица старые патчи и не надела очки, решила бы, что он флиртует. Но это совершенно исключено. Ни здесь, ни со мной. Скорее, стоит готовиться к острой, завуалированной шутке. Мимо кабинета проходят коллеги, заглядывают с любопытством. Пора заканчивать балаган. «Все уточнения по заседанию в рамках протокола», — говорю я строго. «Если есть замечания или ходатайства, подавайте их письменно. Пожалуйста. Если это все, то мне нужно работать». Впечатываю глаза в экран компьютера. Исхаков стоит все той же тенью, которую могло бы отбрасывать очень высокое дерево, благоухает. «А вы всегда такая?» «Вы хотите перейти на личности, или это была попытка вежливости?» «Простите, я с юга, у нас все немного проще. Вы буквально беспощадная». Его тон исключительно деловой, не подкопаться. «Только по вторникам, вы вовремя». Исхаков хмыкает и подает конверт. «Документы через канцелярию», подчеркиваю я интонацией. «А если просто взглянуть, вы же свободны». Приходится поднять на него глаза. «А если я просто вызову пристава?» Пауза. Исхаков отступает на шаг, показывает открытые ладони. В одной из них четки с крупными зелеными бусинами. Снова мелькает мысль «Странно». Он вздыхает. «Хорошо, вы победили». «Это не победа, это процессуальный порядок». Опять пауза. Исхаков вкидывает. «Что тогда для вас победа?» Снова на грани допустимого. Можно крикнуть пристава, но этот шаг ниже моего достоинства, поэтому иду на крайние меры и говорю тише. Когда оппонент молчит. И вновь пауза. Я смотрю в монитор. «Значит, вам со мной не повезло», — качает головой Исхаков, но идет к двери, у которой на секунду задерживается. «Александра Дмитриевна, что-то еще?» Он чуть прищуривается. «Вы ведь догадались уже, я не из тех, кто сдается». Щеки начинают гореть. «Ну так сдайте документы, хоть что-нибудь». Исхаков гасит довольную усмешку. «Хорошего вам дня. Как там было, окно номер 2?» «Точно». Он выходит в коридор, а я еще минуту бесцельно вожу мышкой по экрану, чувствуя, как печет лицо. «Хорошего дня».